2.2. Изменение спроса и предложения. Кривые предложения и спроса указывают, какое количество товара конкурирующие производители и потребители готовы продавать и покупать в зависимости от цены, которую они получают и платят. Но помимо цены, предложение и спрос определяются другими условиями. Например, количество товара, которые производители готовы продать, зависит не только от цены, но и от издержек производства. Спрос на товар зависит как от бюджета потребителей, так и от других факторов. Ниже мы определим, как изменение экономических условий или налоговой политики влияют на рыночные цены и предложение товара. Чтобы сделать это, мы должны понять, как сдвигаются кривые предложения спроса в ответ на изменение таких переменных величин, как ставки заработной платы, капитальные затраты и доход. Начнем с кривой предложения S на рисунке 2.2. Она показывает, какой объем товара производители готовы продать в зависимости от цены на рынке. Например, при цене P1 производимое и реализуемое количество продукции на рынке будет равно Q1. Теперь предположим, что стоимость сырья снизилась. Как это повлияет на предложение? Примечание диктора. Далее на странице 31 следует рисунок 2.2. Кривые предложения. Конец примечания диктора. Снижение стоимости сырья, так же как и любое снижение затрат, делает производство более прибыльным, стимулируя развитие производства и предоставляя новым фирмам возможность выйти на рынок со своим товаром. Поэтому, если цена на рынке остается на уровне P1, можно ожидать большего выпуска продукции, чем прежде. На рисунке 2.2 это показано как рост от Q1 до Q2. Выпуск растет независимо от цены, а поэтому вся кривая предложения сдвигается вправо, что показано на рисунке как смещение от S к S'. Другой способ проследить воздействие снижения стоимости сырья – это представить себе, что производимое количество остается фиксированным – Q1, и прикинуть, какую цену потребует фирма, чтобы производить это количество. Из-за того, что затраты ниже, требуемая цена тоже будет ниже – P2 на рисунке 2.2. Так будет обстоять дело, независимо от количества произведенной продукции. Мы опять видим, что кривая предложения должна сдвинуться вправо. Конечно же, и цена, и количество не обязательно останутся постоянными, когда снижаются издержки. Обычно и то, и другое меняется, в то время как новая кривая предложения приходит в равновесие с кривой спроса. Это показано на рисунке 2.3, где кривая предложения сместилась с S к S', как и на рисунке 2.2. В итоге рыночная цена падает с P1 до P3, а общее произведенное количество возрастает с Q1 до Q3. Как и следовало ожидать, более низкие издержки приводят к более низким ценам и увеличению сбыта. Примечание диктора. Далее, на странице 32 следует рисунок 2.3, график нового равновесия при изменении предложения. Конец примечания диктора. Несомненно, постепенное снижение издержек в результате технического прогресса и совершенствования управления представляет собой важную движущую силу экономического роста. Обратимся теперь к рисунку 2.4, где функция спроса помечена буквой D, как рост дохода потребителей влияет на спрос. При большем доходе после уплаты налогов потребители могут расходовать больше денег на покупку любого товара, и некоторые потребители так и поступят в отношении большинства товаров. Если бы рыночная цена оставалась постоянной, P1, можно было бы ожидать роста потребляемого количества, скажем, с Q1 до Q2. Это произойдет независимо от того, какова рыночная цена, а поэтому итогом будет сдвиг кривой спроса вправо. На рисунке это отражено как сдвиг от D к D'. В качестве альтернативы мы можем задать такой вопрос: какую цену потребители заплатят, чтобы приобрести определенное количество товара Q1? При большем реальном доходе они будут готовы уплатить более высокую цену, скажем, P2, вместо P1 на рисунке 2.4. Снова кривая спроса сместится вправо. В целом, ни цена, ни количество товара не останутся постоянными при увеличении реального дохода. Новые цена и количество в итоге приведут к равновесию спроса и предложения. Примечание диктора. Далее на странице 33 следует рисунок 2.4 «Кривые спроса». Конец примечания диктора. Как видно из рисунка 2.5, можно ожидать, что потребители заплатят более высокую цену P3, а фирмы будут производить большее количество Q3 в результате увеличения дохода. Изменения цен на взаимосвязанные товары также влияют на спрос. Например, медь и алюминий являются товарами-заменителями, так как один может заменить другой в производственном потреблении. Спрос на медь возрастает, если увеличится цена на алюминий. С другой стороны, бензин является дополнительным товаром по отношению к автомобилю, то есть они используются совместно. Следовательно, снижение цен на бензин увеличивает спрос на автомашины. Поэтому сдвиг вправо кривой спроса на рисунке 2.5 может также быть результатом увеличения цены товара-заменителя или снижения цены дополнительного товара. На большинстве рынков кривые спроса и предложения претерпевают время от времени определенные изменения. Доход потребителя меняется по мере экономического роста или сокращается во время спада. Спрос на некоторые товары изменяется в зависимости от сезона, топлива, купальной принадлежности, зонтики. В связи с изменением цен взаимозаменяемых товаров, рост цен на нефть увеличивает спрос на природный газ или просто из-за меняющихся моды и вкусов. Аналогичным образом, время от времени меняется размер заработной платы, капитальные вложения, цены, сырья, что в значительной мере влияет на предложение товаров. Примечание диктора. Далее на странице 34 следует рисунок 2.5. График нового равновесия при изменении спроса. Конец примечания диктора. Кривые предложения и спроса могут использоваться для того, чтобы проследить последствия этих изменений. На рисунке 2.6, например, сдвиги вправо кривых предложений и спроса приводят к чуть более высокой цене от P1 до P2 и значительно большему количеству товара от Q1 до Q2. Примечание диктора. Далее на странице 34 следует рисунок 2.6, график нового равновесия в связи с изменениями в предложении и спросе. Конец примечания диктора. Страница 35. В целом оба показателя будут изменяться в зависимости как от сдвигов кривых спроса и предложения, так и от их формы. Чтобы предсказать размер и направление подобных перемен, необходимо количественно охарактеризовать зависимость предложения и спроса от цены и других переменных. Мы обратимся к этому в следующем разделе. Пример 2.1. Долгосрочные изменения цен на минеральные ресурсы. В начале 70-х годов Римский клуб и другие группы предсказывали, что энергетические минеральные ресурсы в мире вскоре истощатся, а поэтому цены на них значительно поднимутся и прекратится экономический рост. Но эти пессимистические прогнозы были построены без учета основ микроэкономики. Земля, без сомнения, имеет ограниченное количество таких видов минерального сырья, как медь, железо и уголь. Тем не менее, в прошлом веке цена на эти и большинство других видов полезных ископаемых снижалась или оставалась почти постоянной по отношению к совокупным ценам. Например, рисунок 2.7 показывает изменение цен на железо с поправкой на инфляцию и его потребление в 1880-1980 годах. За индекс равной единице взят 1880 год. Примечание диктора. Далее на странице 35 следует рисунок 2.7. График изменений потребления и цены на железо в 1880-1980 годах. Конец примечания диктора. Страница 36. Несмотря на отдельные краткосрочные колебания цены, не произошло никакого существенного ее увеличения, хотя ежегодное потребление железа возросло в 20 раз по сравнению с 1880 годом. Аналогичная картина наблюдалась и по другим видам минеральных ресурсов, таким как медь, нефть и уголь. В мировой практике спрос на эти ресурсы постоянно возрастал. Эти сдвиги кривой спроса показаны на рисунке 2.8. Но по мере роста спроса снижались издержки производства, в первую очередь благодаря открытию новых крупных месторождений, разработка которых была дешевле, техническому прогрессу, экономическим преимуществам добычи и переработки минеральных ресурсов. В итоге кривая предложения смещается по времени вправо. В течение длительного периода времени сдвиги кривой предложения были бы более очевидны, чем кривой спроса, а поэтому цена нередко снижалась, как показано на рисунке 2.8. Трудно сказать, снизятся или останутся постоянными цены на медь, железо и уголь. Эти ресурсы конечны. Похоже, что как только цены на них начнут расти, потребление сместится к материалам-заменителям. Например, медь во многих случаях уже заменяют алюминием, а совсем недавно в электронике ее заменила волоконная оптика. Примечание диктора. Далее, на странице 36 следует рисунок 2.8. Долговременное изменение предложения и спроса по минеральным ресурсам. Конец примечания диктора. Страница 37. Пример 2.2. Рынок пшеницы. Пшеница является важным сельскохозяйственным продуктом. Ее рынок детально изучался экономистами, специализирующимися в области сельского хозяйства. В 80-е годы на рынке пшеницы произошли серьезные перемены, имевшие крупные последствия для американских фермеров и сельскохозяйственной политики США. Чтобы понять, что же произошло, необходимо изучить поведение предложения и спроса. Из статистических данных можно установить, что в 1981 году кривая предложения пшеницы приближенно имела вид QST равно 1800 плюс 240P, где цена измеряется в долларах за бушель пшеницы, а объем предложения в миллионах бушелей в год. Эти данные показывают также, что в 1981 году кривая спроса на пшеницу задавалась выражением QDN равно 3550 минус 266P. Приравняв предложение и спрос, можно определить равновесную цену пшеницы на 1981 год. QST равно QDN. 1800 плюс 240P равно 3550 минус 266P или 506P равно 1750. Тогда цена за бушель пшеницы составит 3,46 доллара. Следует отметить, что на пшеницу имеются две категории спроса – внутренние американские потребители и внешние экспортные зарубежные потребители. К середине 80-х годов внутренний спрос на пшеницу поднялся незначительно, а внешний резко упал и имел явную тенденцию к дальнейшему сокращению. Снижение экспортного спроса произошло по многим причинам, и в 1985 году уравнение кривой спроса на пшеницу имело вид QDN равно 2580 минус 194P. Характер кривой предложения остался примерно такой же, как в 1981 году. Теперь можно приравнять предложение и спрос и определить равновесную цену на 1985 год. 1800 плюс 240P равно 2580 минус 194P, то есть P равно 1,8 доллара за бушель пшеницы. Страница 38. Мы видим, что крупный сдвиг во внешнем спросе привел к резкому снижению цены пшеницы на рынке с 3,46 доллара в 1981 году до 1,8 доллара в 1985 году. Действительно ли цена равнялась 3,46 доллара в 1981 году и действительно ли она упала до 1,8 доллара в 1985 году? Нет, потребители платили около 3,7 доллара в 1981 году и 3,2 доллара в 1985 году. Более того, и в 1981 году, и в 1985 году американские фермеры получили более 4 долларов за каждый бушель. Почему? Потому что правительство США поддерживает цену пшеницы и выплачивает фермерам субсидии.